Системная перезагрузка. Том 1. Глава 1. Пошел нахер, мужик. Проревел мне в лицо обрюзгший тип и попытался схватить меня за лямку автомата, за что тут же получил по челюсти. Поймав хорошо поставленный удар, мужик киношно закинул руки над головой и завалился спиной на полупустую лавку, а его футболка задралась, показывая всем посетителям годы залитого в себя пива и тонны жареной еды. Позади меня послышались испуганные возгласы. Кто-то в очереди сказал что-то про полицию, а самый смелый так и вовсе положил мне руку на плечо, но я тут же ее скинул, обернулся и посмотрел на него так, как обычный человек не будет смотреть. Смелого проняло, и он не стал больше лезть, отошел и поднял руки. «Леха, ну что там у тебя?» – послышалось в рации, закрепленной у меня на груди. «Долго еще, норма», – нажал я на кнопку сбоку устройства одной рукой, придерживая другой тяжелый ящик, закинутый на тележку. «Псих какой-то полез драться», – дал в табло. «Живой, насрать», – ответил я, мельком глянув на валяющееся тело, после чего жестом поторопил молодого кассира, который с испуганным видом сканировал штрих-коды на товаре. «Принято, торопись давай», – вновь ожила рация. «У Макса не лады с пепсами, а мы полные, нужно разрулить, там жестяк, отбой, отбой», – потушив рацию, обратился к продавцу. «А ну давай сюда эту штуку», – задолбал, – «иди к аппарату своему и считай», – вырвав у бедолаги сканер, начал с утроенной скоростью водить им по наклейкам. Думал о том, на кой черт мы все еще стараемся быть цивильными. Да и бред полный получается. Охрану ТЦ, значит, загнали в подсобку с помощью оружия и закрыли там. Погавкались с приехавшими ментами. Те увидели, сколько нас и что в руках, сели в машину и уехали. И после всего этого расплачиваемся деньгами, а не тупо грузим и вывозим. Досканировав последнюю телегу, пихнул ее к остальным и рявкнул на продавца. «Сколько с меня?» «Резче. 700 347 рублей». Выудив упаковку с миллионом рублей из курточки, кинул ее на кассу. «Сдача? Твоя. Помоги выкатить». Парню стоит отдать должное. Не растерялся и тут же принялся за подработку, сулившую ему заработок больше, чем за год работы на кассе. Распечатал упаковку с деньгами, схватил куда больше обещанного, перемахнул через кассу. Хикнув, напрягшись, покатил противящуюся и скрипящую от перегрузки тележку в сторону выхода, а я тем временем не отставал от него, толкая свою. Мы уперлись в спину еле плетущемуся дедушке. «Зовут как? Сколько лет?» – спросил я у парня, после чего шикнул на неторопливого дедка и кивком указал тому убраться с дороги. «Семья есть? Цать семь, семьи нет, сирота». Первую часть его ответа я не расслышал из-за ойкнувшего деда. «А вы, ну из этих, верите?» «Мы не верим», я позволил себе короткую усмешку. «Мы знаем и готовимся. Девушка есть?» «Недавно расстался», грустно вздохнул парень, ожидая, пока автоматические двери разъедутся в стороны. «Давай к нам», тут же предложил я, почувствовав ценный кадр. «Сирота, как и я, одиночка. Такие, как он, без связей, сейчас очень сильно нужны. Плевать, что он щуплым выглядит и замкнутым, на деле же катит вдвое, если не втрое больше своего веса и еще общаться умудряется при этом». Пока подкатили к машинам, клиент уже был готов. Бесспорно, без запугивания не обошлось, я свою харю в зеркале видел, но сейчас не до сентиментальностей. На улице сегодня было ужасно, куда ни глянь, туман, еще и моросит так противно, что даже погода, кажется, на фоне происходящего не понимает, начинать ей дождь или нет. «Это еще что за покемон?» – спросил высунувшийся из кабины водителя тучный женя по кличке Порох, смотря на продавца, которого я привел с собой. «Бонусом на кассе выдали, шутка не удалась», – огорчил я своего старого друга, после чего окликнул стоящих рядом мужиков в брониках и с автоматами, корчащих из себя черт те знает кого. «Чего стоим, у всех перекур, грузим и в темпе». Парни наградили меня многозначительными взглядами, а я вновь обратился к Пороху. «Что у Макса там?» «На Каспи, что М6, встряли». Порох закурил и сплюнул в сторону. «Всю колонну щеманули, документы трясут, справки. Маски шоу, короче, устроили там, полный буфет. БТР и спецура. При стволах, пока что не шмаляли, но дело к этому близится. Ситуация говно», задумался я вслух. «Ладно, ты, я потыкал пальцем в грузчиков-автоматчиков. Идите забирайте 3 крузака и 15 тел, готовых к мясу, оформите, я главную машину рулю». «Ты серьезно собрался зеленых валить?» – удивился Порох, внимательно меня слушавший. Нас же потом на запчасти разберут. Во-первых, это твое потом еще наступить должно. Во-вторых, Миша московских везет, там баб больше, чем мужиков. Так что да, нужно будет, завалим. Честно, не хочу, ничего из этого не хочу. Я обвел рукой с зажатым в ней абаканом парковку и машины. Хочу сидеть дома и ничего не делать. Посидим, посидим, родной. Порох, как обычно, докурил сигарету в две тяги и запулил бычок в лужу, после чего протянул ко мне кулак. Не остаться в этой траве, отбил я его кулак своим и направился к машинам, которые вывели в сторону от колонны. Парни с решительными и серьезными лицами уже полностью загрузились. Из приготовления осталась только открытая дверь ведущей машины у места водителя, подойти к которому я так и не успел, потому что перед глазами высветилась очередная надпись. Программа уничтожения будет запущена через 48 часов. Выждав несколько секунд, пока она не исчезнет, сел в машину и захлопнул за собой дверь. «Все видели?» – спросил я, проворачивая ключ и заводя машину, ни к кому конкретно не обращаясь. Мужичье отвечало в разнобой, по очереди, протирая глаза. «Хрень, думал, брешут, теперь не думаю. Значит, не глюкнуло нас, вот же. Значит, я вырулил с парковки, убедился, что от меня не отстают две других машины, посигналил и втопил тапку газа в пол. Значит, что не зря мутим воду. Все, слезы потом, собрались, проверили оружие и помолились, кто в кого верит там. Пока что работающие карты сообщали, что ехать до места назначения часа два. Все это время были на связи. Реакция на второе сообщение была куда более бурной, чем на первое, появившееся два дня назад. Полезли всяческие новости, люди уже в открытую говорили о том, что видели надписи, кричали о конце света. Форумы, чаты, личные сообщения, у меня кипело все, и не было времени ответить, баранка не отпускала, и лихачей на дорогах сейчас хватало. Короче говоря, основная биомасса пришла в движение. Сомневающиеся, если и остались, то теперь их стало в разы меньше. Чего нельзя сказать о нашей группе. Мы – выживальщики. Те, кто готов действовать, если случится что-то ужасное со всем миром. У нас очень много обеспеченных людей, прошлых военных, есть даже политики, как и техника, оружие и бесконечное количество как личных, так и общих складов, бункеров, карманная армия, зарегистрированная как охрана. В стране вряд ли есть группа серьезнее нашей. Пока я пытался одновременно рулить, общаться, отвечать и держать ситуацию под контролем, проскочили место, в котором базировались. Борисоглебск был выбран из-за своего расположения между четырьмя крупными городами. Сейчас же он превращался в небольшую крепость, где активно возводят заготовленные заранее укрепленные стены, а количество людей в городе продолжает увеличиваться. Все не так, как планировали. Слишком большой поток родственников и знакомых, все одномоментно потянули сюда своих, но мы справимся, должны справиться, что бы ни случилось. И все наши многолетние приготовления дошли даже до того, что местные дороги облагородили, так что проскочили мы с ветерком, добравшись до места назначения за час. Несмотря на погоду, тут уже было жарко, мигалки, куча ментов при оружии и спецура. Тра уже видно два, как и самые горячие головы, собравшиеся в две небольшие отдельные группы между машин. С Максом уже связались, и общий сценарий действий обсудили, но он мне не нравился. Хотя мне много чего не нравится. Высыпали. Скомандовал я в рацию, резко заворачивая и тормозя прямо перед махающими руками полицейскими. Открыв дверь машины, выскочил одним из первых, снял автомат с предохранителя и направил прямиком в морду первого мента. Так же сделали и все те, с кем я приехал, как и группа Макса, схватившаяся за оружие. Мордой в пол, рявкнул я и для убедительности пальнул пару в воздух, мысленно матюгнувшись, потому что забыл беруши вставить. Автомат пнул меня в плечо, и в ушах, кажется, будет звон до вечера, но господа полицейские все же послушались и прилегли. А вот спецура, та, что в зеленой форме, не послушалась, и тоже схватилась за оружие. Тры повернули турели в наши стороны, а со стороны Макса, как и с нашей, появились люди с ручным противотанковым оружием. Чувствую, что еще пара секунд, и тут будет целая куча трупов, а не группа выживальщиков и полицейские со спецурой. Так что решил действовать первым, надеясь на то, что повоюем мы словами, и до реальной мясорубки не дойдет. Не выпуская автомата из рук, направился к ощетинившейся стволами группе людей в камуфляже, обходя лежащих полицейских. Хохма получается, но как-то не смешно. Не понижая градуса напряжения, тут же наехал на них. Вы что, суки, устроили кто главный сюда выходи, или положим всех нахрен. Из-за брони вылез один мужик, крупный, стройный и с виду крутой, но по рукам видно, что не рабочий и ни разу не военный. По такому сразу можно сказать, что самый опасный его враг, протеиновый батончик, ленивый, казалось бы, в развалочку подошел ко мне. Ну, слушаю, га говори, каким бы крутым ему не хотелось казаться, голос все же дал петуха. Я слишком много думаю сегодня и эмоции уже начинают брать надо мной верх, так что их надо отставить в сторону. Вы кто такие, чьи будете? Прямо спросил я. Федеральная служба безопасности, уже без эмоций ответил он, все же взяв себя в руки. Режимный объект, ваш конвой вне закона. Середина магистрали никак не походила на какой-то там объект, но меня больше смутило другое. Вне закона, я скривился. Показать тебе, где сейчас твой закон, подсказываю. Там очень темно, нарушение режима чрезвычайной ситуации, контрабанда и перевозка оружия, словно читая по бумажке, ответил качок. Это не контрабанда, а подготовка к выживанию, процедил я. Вы лучше за городами следите, там уже бардак начинается. Мужик чуть прищурился. Кажется, его впервые в жизни думать заставили, но в нем все же проснулась некая толика наглости. Я глянул на его плечо и подумал о том, что просто так подобные звания не получают. Поговорим без этого цирка, он кивнул на автоматы, которые держали мои ребята. Я посмотрел на своих, они насторожены и не опускают оружие. Командовать и давать приказ, чтобы они расслабились, я не стал. Предпочитаю говорить с цирком, я повернулся обратно к военному, чей приказ был остановить нас, московские, фамилию, конкретную, Туманов, генерал-майор, значит, серьезные дела, но это уже по моей специальности. Проигнорировав мужика, убрал оружие и полез за телефоном. Пара сообщений, звонок, минута ожидания и сожженных нервов с обеих сторон конфликта, три гудка и, алло, да, слушаю, быстрее, послышался грубый голос из трубки. Туманов, сопля ты маринованная, ты чё творишь, заорал я в телефон, не сводя при этом взгляда с мужика напротив меня, наблюдая, как у него с лица сходит краска. Тебе кресло задницу жмет, и ты решил рэкетом заняться, ты знаешь, чью колонну ты тормознул, я не. Павлович, а ты немного на себя берешь, уже более сиплым и удивленным голосом ответили мне из трубки. Ругались мы минут пять и делали это профессионально, да так, что собравшиеся подтянулись и начали прислушиваться. Голосил Туманов знатно, что даже громкую связь не нужно было включать, и так все слышно. После нашего крайне культурного диалога я передал смарт военному, а тот выслушал новый приказ и продублировал его уже для своих. Отбой. Пропускаем. По машинам и в столицу, договорив, он вернул мне телефон. Алексей Павлович, прошу прощения за неудобство, просит он. Как же, буркнул я, забирая телефон. Как мамок с бабками кошмарить, так сразу, а как разговор серьезный начался, так в будку. В общем, ситуация была разрешена, и военные действительно укатили. Осталось только надеяться, что у Туманова хватит ума не обострять произошедшее. Леха, ну ты, ко мне подбежал Максим, возглавляющий бедовую колонну, и пожал протянутую руку. Ты приехал, мля, звонок, туда-сюда и все, охренеть. Он хоть был молодым, но крайне энергичным человеком и, что самое важное, тем, на которого можно положиться. Дед Пихта, сделал и сделал. Все в порядке, ага, перепугались только, но люди в норме, живы-здоровы, искренне улыбнулся Макс. Доедем спокойно, тут фигню осталось, спасибо, Лех, честно от сердца. Для себя стараюсь, я щелкнул предохранителем автомата и наконец-то убрал его, когда последний БТР растворился в тумане. Ладно, поехали уже. Спустя полчаса мы уже были в Борисоглебске, переговорив со всеми, с кем только можно, и добравшись до своего дома, наконец-то позволил себе короткую передышку. Тут уже становится тесно, даже мне пришлось приютить знакомых, впустил к себе две немаленькие семьи. Было как-то странно наблюдать за бегающими детьми на фоне целого стеллажа с автоматическим оружием, но таковы реалии. Мы готовимся, тратим все деньги, которые можно потратить, и собираем все ресурсы, которые можно собрать. Все это делается в спешке. Дело в том, что мы не знаем, что именно должно случиться. Может произойти что угодно, мы можем лишь догадываться. Может, нас сотрет с лица планеты ядерным супервзрывом, или мы вообще исчезнем все разом, или магическим образом. Короче, ни у кого нет четкой теории по поводу того, что будет, лишь домыслы. Присев у окна, открыл ежедневник, привычка вести который осталась у меня еще со школы, просмотрел последнюю запись, в которой было процитировано первое сообщение, которое увидели все люди два дня назад, включая меня. 25 марта 2025 г. Четверг, 13:00. Человечество является ошибкой. Программа уничтожения будет запущена через 96 часов. Это было написано на русском языке, на котором я и увидел его. Как уже выяснилось, люди из других стран видели его на родных языках. И я бы тоже посчитал надписи перед глазами галлюцинацией, если бы не засуетилась верхушка, к которой у меня есть доступ. Меня звали туда, но я отказался. Друзья детства и организации оказались важнее, чем старые задницы политиков. «Чаю?» – спросил пожилой дедушка из одной из семей, поднося мне стакан, который я принял. Старичок присел рядом и посмотрел в окно, на всю людскую суету, творящуюся там, на ездящие машины и носящихся туда-сюда людей. «Беда будет, чувствую. Все чувствуем, отец, я отпил ароматного чаю. Вот и готовимся. Что думаешь, кстати, по поводу всего этого? Игра?» Пожал плечами дедок и тоже пригубил горячий напиток. «Игра?» – удивился я такому заявлению. «Ну да, игра. Когда надписи были, он стукнул мозолистым пальцем по моим записям, видел рамку у нее, читал такое, мол, хана вам всем, игра и все, каждый сам за себя, ужасы и глупости, а оно вон как», – дед кивнул в сторону окна. «Беда большая, рамка, значит», – не заметил обрамления у надписи. Домысел деда заставил меня задуматься, затем закончился чай, как и мой небольшой отдых. Озадаченный новым вопросом, поспрашивал людей. Выяснилось, что у сообщений действительно была рамка, едва заметная, полупрозрачная, но однотипная у всех, с парой завитушек. Одна девушка даже попыталась зарисовать ее, но художество получилось, откровенно говоря, так себе. Поняв, что занимаюсь каким-то идиотизмом вместо важных дел, присоединился к общему потоку выживальщиков, и очередной безумный день продолжился. Следующие два дня прошли как в тумане. Делал, в принципе, то же самое, что и до появления загадочных надписей. Использовал свою репутацию и связи, но даже это не всегда помогало. Создавалось такое ощущение, будто они тают на глазах, а сильные мира сего попросту испаряются один за другим. Фраза «не может сейчас ответить» стала для меня прямо-таки мантрой, которую мне раз за разом повторяли всяческие помощники, менеджеры и прочие подставные лица. Финальный раунд подготовки оказался самым жестким. Надписи указали на 24 оставшихся часа. Замечание деда про одинаковую для всех языков рамку оказалось правдивым, но мне уже было не до подобных мелочей. Ситуация накалилась, и все было настолько плохо, что мы уже вооружились по полной и успели отбить атаку каких-то ополоумевших бандитов на окраине города. Увы, несколько наших людей уже никогда не узнает, что будет там, в конце отсчета. Последние ночи и утро выдались особенно жуткими и тихими. Я, как и многие другие, не смог уснуть. Количество важных дел, требующих моего прямого и срочного вмешательства, росло в геометрической прогрессии. Но, как это всегда бывает с чем-то действительно важным, я решил прекратить метаться, расставить приоритеты и сказать себе четко и ясно. Стоп, пришлось жрать таблетки, просто чтобы вырубиться на часов 10. Настроение народа поменялось кардинально, сомневающихся в грядущем пушистом звере уже не осталось. Полиция исчезла с улиц, а сам город будто бы вымер. Сообщения о 12 часах не было, и все ждали, что же случится. Как и мои бойцы, с которыми мы собрались рядом с местным ТЦ, перегруженным сейчас припасами настолько, что он был готов лопнуть. Вишенкой на торте стал доклад о прибывшем Туманове с целой гвардией и несколькими военными поездами, груженными так, будто бы он отправлялся в последний путь. «Лех, ну что, когда там?» – нервно спросили меня, оглядываясь в сторону приоткрытой и распечатанной сейчас гермодвери ядерного бункера, поверх которого был построен ТЦ. «Порох, жабья ты морда, минута, жди». И мы дождались. Как только я придавил последнюю сигарету ботинком, у меня перед глазами вспыхнули надписи, быстро сменяющие друг друга. Глава 2. Человечество является ошибкой. Разумное оружие вышло из-под контроля. Программа уничтожения запущена. приготовьтесь быть стерты через 5 секунд. У меня резко заболела голова, меня начало тошнить, и я не понимал, что происходит. Раздался выстрел. Я с каким-то отрешенным видом наблюдал за тем, как мне под ноги падает тело. 4. Серж, мля, прекрати. Послышался чужой голос, такой далекий, будто я тону в глубоком океане, а он где-то высоко, на поверхности. 3. Еще один выстрел. 2. 1. Мне показалось, что я должен вдохнуть полной грудью перед концом, впустить воду в легкие. Правильно говорят, что перед смертью не надышишься. Все же сделал глубокий вдох и прикрыл глаза, но надписи так и продолжили сменяться одна за другой, как только я их дочитывал. Внимание! Зафиксировано несанкционированное применение административного протокола. Администратор ОРЛ лишился своей должности и был стерт из пространства системы. Запуск системы в кластере Ланиакия невозможно отменить. Применен третий протокол. Режим системы изменен с уничтожения на интеграцию. Да победят сильнейшие. Удачи вам, земляне. С уважением, архонт системы Льорн, сын Каспи. Количество оставшихся разумных рас в кластере Ланиакия – 249. Я открыл глаза и проморгался, пытаясь понять, что только что произошло. Слишком много информации на меня вывалилось за пару секунд. Ощущения были странными, будто бы эти строчки физически на меня надавили, особенно после применения какого-то там протокола. В голове теперь была пустота и вяло текущие мысли, а вот тело на удивление хорошо ощущалось. Легче, сильнее и как-то совершеннее, что ли, будто пару лишних килограммов скинул. Даже автомат в руках будто бы стал легче. Мне понадобилась долгая минута, чтобы выйти из этого транса, после чего наваждение окончательно прошло, а окна после себя оставили лишь размытое бельмо на периферии зрения. Протирание глаз и дальнейшее моргание не помогло. Лишь затем до меня дошло, что только что рядом со мной два человека убили себя, выпустив повисший на ремне автомат. Бросился к ним, но было уже поздно. Первый пустил себе свинец в висок, а второй – в подбородок. Такое не лечится. Я мог лишь бессильно выругаться и прикрыть этим людям глаза. Обвинять их за слабодушие было не в моем праве. О мертвых говорят либо хорошо, либо никак. Заметил, что некоторые все еще находятся в трансе, и принялся приводить их в порядок. Ох, что-то мне слишком хорошо. Лех, то ли пожаловался, то ли похвалился порох. Колено сучье не болит. Прикинь, а, всю жизнь ох, что с пацанами, макинтош, воющая мать и поминальные полотенца по всей хате, ответил я, доставая пачку сигарет из кармана, царство небесное, перекрестился порох, и я повторил его жест, несмотря на то, что был убежденным атеистом, и все еще им был, помня про надписи перед глазами, показанные всем людям единовременно, у всего должно быть логическое объяснение, рация ожила, Леха, порох, как там, живы, целы, закидал меня Макс вопросами, но ответа так и не дождался, продолжив говорить, фиксируем уже с десяток трещин, или как эту хрень называть в общем, у нас трое сейчас влезли, ждем их, отбой, Рус, как там, да мля, не переключился, Лех, сорян, на связи, рация потухла, а я опять ничего не понял, что еще за трещины, куда они, мать его, влезли, под землю, зачем, потянулся было к рации, чтобы спросить, но меня одернул порох и указал рукой в сторону. Между проезжей частью и ТЦ была трещина. Да, Максим правильно это описал. Как будто застывшая фиолетовая молния в воздухе, еле заметно колышущаяся. И воздух вокруг нее в овальной форме был более плотным, прям выделяется, но при этом оставался прозрачным. Будто кто-то надул шарик, но забыл добавить в него цвет и текстуру. Но самое главное, логово гоблинов. Один уровень, опасность, железный ранг, тип разлома, межмировый, откроется через 4-23-55-41, надпись, огромная надпись, размерами больше, чем рекламное табло, нависающее рядом с ней над дорогой, сама надпись выполнена точь-в-точь тем же шрифтом и с такой же рамкой оформления, как и виденные ранее сообщения о какой-то там системе, порох, прикрой, почему-то прошептал я, и лишь затем вернул своему голосу нормальную громкость, обернувшись к бойцам. «Встаем и идем, с предохранителей снимаемся. Боевой вперед, оружие все с тел забрать, мужиков потом уважим. Случайный прохожий с автоматом мне в жопе не нужен. Цель, вот та светящаяся штука перед дорогой. Увидите еще что-то странное, докладывайте». Пока всматривался в лица бойцов, заметил, что надпись будто бы плавающая и изменяется в размерах, если на ней сконцентрироваться, да еще и липнет к периферии зрения, на которой до сих пор бельмо. С этим вообще все плохо. Кажется, зрение после появившихся перед глазами надписей ухудшилось, и я немного ослеп. Приближаясь с оружием на изготовку и оглядываясь по сторонам, не мог не подметить, что надпись реагирует на любой мысленный раздражитель. Понимает такие мысленные команды, как «исчезни», соответственно, «исчезая», или «на», «еще раз», «че там», «гоблины», типа, как в кино, «покажи еще раз», вновь появлялось. «Контакт», — сказал я, останавливаясь в нескольких метрах от трещины. «Не подходите, сам проверю». Возражающих не нашлось. Приблизившись еще на шаг, поднял с земли камень и кинул его в трещину. Ноль реакции, камень пролетел ее насквозь. Сделал еще шаг вперед, и надпись изменилась, добавив еще одну строчку к уже имеющемуся тексту. В конце: «Логово гоблинов. Опасность. Железный ранг. Тип разлома. Межмировый. Откроется через 4.23.55.41. Войти? Да нет. Вижу еще одну трещину, сбоку от ТЦ», — доложился один из бойцов, после чего приложил бинокль к глазам. «Пещера пауков. БРР шеф, мне стрёмно. Еще и надпись эта плавает, в глазах двоится. Что ж так паршиво-то? А, оказалось, что проблемы со зрением не у меня одного». Другие тоже поделились впечатлениями, и у всех они были схожими. При мысленном наведении последняя строчка становилась больше, будто бы выделяясь, и буквы «да» и «нет» выделялись контуром. Макс сказал, что двое уже зашли. Дождаться их, логично, но я уже вижу еще трещины, появляющиеся повсюду. И что-то мне подсказывает, что, если они откроются, ничего хорошего не случится. Описания как бы намекают на содержимое. По правде говоря, я уже во все что угодно готов поверить, учитывая произошедшее. «Лех, что делать будем?» — спросил Порох, почесывая щетину. «Это вообще, что такое? Я знаю столько же, сколько и ты», — вздохнул я. «Смотреть будем, что же еще? Не ссыкотно». Порох поднял бровь. «Ссыкотно», — признался я, — «но зайти кто-то должен. Шеф, давайте я», — вызвался один из бойцов, но я лишь отрицательно покачал головой. «Хочешь сделать хорошо? Сделай сам», — буркнул я, после чего перехватил оружие поудобнее и подтвердил вход, подумав о том, что хочу зайти сам. Да, трещина тут же расширилась, заполняя все видимое пространство фиолетовыми вспышками. Сначала решил, что ослеп окончательно, но через пару секунд глаза привыкли к полумраку. Подождал немного, прислушиваясь. Тихо, только где-то вдалеке капала вода. Ощущение металла автомата в руках оказалось отрезвляющим, напоминая о том, что вокруг реальность, и меня не глючит. Я действительно телепортировался непонятно куда. Резкий запах сырости и затхлости ударил в нос. Привычная обстановка исчезла, и я очутился в узком каменном коридоре с неровными стенами. Немногочисленные факелы с синеватым пламенем давали достаточно света, чтобы можно было различить примитивные рисунки на стенах, кривые фигурки худых карликов с большими головами и какие-то закорючки вокруг них. На каждой из настенных картин карлики с кем-то сражались или кого-то жрали. Намек понятен. «Твою мать!» — выдохнул я едва слышно, окончательно приходя в себя, и дважды щелкнул предохранителем, чтобы убедиться, что оружие готово к бою. Портала с обратной стороны не было. Я появился в тупиковом тоннеле в несколько шагов шириной. Рация у меня на груди зашипела, но сигнала не было, только помехи. Отключил ее, чтобы не привлекать внимание местных гоблинов, если название этого места, увиденное ранее, не врало, и медленно двинулся вперед, держа оружие на изготовке. Тоннель расширился и вывел меня в небольшую натуральную пещеру. В ее центре горел синим пламенем костер, вокруг валялись какие-то грязные тряпки, кости неизвестных грызунов и жестянки непонятного происхождения, с очень вонючим содержимым, и куча следов, будто здесь недавно была целая толпа детей. Кто-то разворошил тряпки, опрокинул миски и потоптался на костях. Судя по нескольким кровавым следам, тут кто-то дрался. Как только я хотел наклониться и изучить кости, как из-за скальных выступов послышался металлический лязг и невнятная речь. Я мгновенно прижался к стене и направил в ту сторону автомат, готовый открыть огонь. Из пещеры шло несколько выходов, и из соседнего прохода вышла очень странная группа. Первыми шли двое азиатов, явно китайцев, в чем-то вроде униформы безопасника. У одного был пистолет-пулемет, а у второго – окровавленный короткий нож. За ними, ковыляя, плелся зеленокожий человек в средневековой одежде, кольчуга, потрепанный плащ, меч на поясе в ножнах. Зеленокожий хромалый был весь перевязан грязными тряпками, а между пальцев его руки, прижатой к боку, сочилась кровь, вполне себе красного цвета. За ним следовало существо, которое точно не было человеком, высокое, серокожее, с приплюснутым лицом, длинной шеей и огромными черными глазами без зрачков. Одето оно было так, будто сбежало прямиком со съемок фильма про пришельцев, и несло в руках устройство, напоминающее футуристический пистолет. А между ними, я с трудом поверил своим глазам, третье инопланетное существо лежало на самодельном щите, который тащили остальные. Оно выглядело как желеобразная полупрозрачная масса с множеством тонких щупалец. Его тело пузырилось и дергалось, будто плавясь изнутри. Мне показалось, что я мог увидеть внутренние органы в этой массе, удивительно похожие на людские. Замыкала процессию маленькая девочка, лет 14 на вид, с черными, как смоль, растрепанными волосами и темной кожей. Вид у нее был крайне перепуганный, и она постоянно озиралась по сторонам. Наконец, один из китайцев заметил меня и что-то крикнул своим. Все замерли. Серокожий инопланетянин навел свое оружие в мою сторону, но стрелять не спешил. Я тоже не снимал всю эту процессию с мушки своего автомата. «Не двигаться», — скомандовал я по-русски, поводя автоматом, затем повторил на английском. «Замрите, человек», — с сильным акцентом произнес один из китайцев по-русски. В его голосе слышался испуг, смешанный с облегчением. «Ты русский?» — сказал так, будто бы это два разных понятия. «Да, а вы кто такие? Откуда вы здесь? Что это за место?» Я не опускал автомат, держа на прицеле в первую очередь инопланетянина с огромным пистолетом. «Гонконг, служба безопасности аэропорта. Чи Вэй», он указал на себя, «Илю», кивок в сторону напарника с ножом. «Мы не знаем», после надписи началась паника, нас затолкали в один из разломов. Выбора не было, пришлось принять, или мы бы задохнулись. С нами было много людей, но, он замолчал, а я примерно понял, что случилось. Достаточно было приглядеться к ним. Они избиты и залиты кровью, но не ранены. На них напали, и они либо победили, либо сбежали. Скорее всего, последний вариант. Серокожее существо с большими глазами что-то прошипело звуками, похожими на смесь свиста и щелчков. «Он не понимает нас», — сказал Чи Вэй. «Но мы немного общаемся с...» Он указал на зеленокожего, кивнувшего мне. «Я понимаю вас», — с трудом выговорил зеленокожий на ломаном русском, держась при этом за подвеску поверх своей средневековой брони. «А это что за хрень?» Я повел в сторону умирающего желеобразного существа. «Жертва», — сказал зеленокожий. «Воздух — яд для него». Я перевел взгляд на маленькую девочку. Она смотрела на меня темными, почти черными глазами, часто моргая. Спрашивать в третий раз не потребовалось. «Мы не знаем, Чи Вэй заметил, куда я смотрю. Прибилась к нам, говорит на каком-то странном языке. Лю думает, она из Японии или Кореи, но я не уверен». В этот момент желеобразное существо издало жуткий звук, что-то среднее между булькающим хрипом и скрежетом. Его тело резко сжалось, потемнело и буквально растеклось по импровизированным носилкам, показывая всем собравшимся, что именно было у него внутри. Пахло это мерзко, и все, кроме меня и зеленокожего, поспешили отойти от упавшего на пол щита. «Вахри умер», — спокойно констатировал зеленокожий гуманоид, словно сообщал о погоде, затем ударил себя тремя пальцами в бронированную грудь. А я только сейчас заметил, насколько плотно он сложен. Он наклонился и смахнул остатки существа со своего щита, подхватив его одной рукой. «Сомневаюсь, что смог бы поднять такой вес». Все собравшиеся уставились на меня, будто ожидая команды. Что ж, решение было для меня очевидным, и я его озвучил. «Нам нужно двигаться, быстро», — сказал я. «Вы знаете, куда идти?» «Мы обнаружили выход на поверхность», — сказал Чи Вэй. «Но там засада этих гоблинов. У меня холостые патроны, и их очень мало. Не знаю, сколько может стрелять этот», — он кивнул на серокожего, «но он очень долго перезаряжается, и боец из него так себе. У меня полный магазин», — я похлопал по автомату. «И еще немного в запасе. Веди к выходу». Китаец ответил что-то на своем родном языке, затем обернулся к напарнику и перевел для него. Я не понимал, о чем он говорит, но сейчас было не время для подробных расспросов. Мы сделали только несколько шагов за китайцем, когда откуда-то издалека до нас донеслись визгливые крики и эхо быстрых приближающихся шагов. Их было много. «Они идут», — прошипел зеленокожий. Мы двинулись по пещере, оставив позади останки желеобразного пришельца, чьи вылезли на коже и спешили впереди, показывая дорогу. Я прикрывал нашу странную группу сзади, и чернокожая девочка все время пыталась зайти мне за спину, но я подталкивал ее вперед, пытался заговорить с ней пару раз, вспоминая приветы на всех известных мне языках, но все было тщетно. Пещерный лабиринт петлял, разветвлялся и снова сходился. Искусственные коридоры сменялись натуральными, но их объединяло одно – наличие светильников или костров в каждом из них. Крики и топот постепенно стихли. Китайцы, похоже, неплохо ориентировались в нем. Серокожий инопланетянин постоянно настороженно крутил головой, будто бы рассматривая детали в темноте. Зеленокожий переговаривался с китайцами в полголоса, держась при этом за подвеску. «Стой!» – резко прошипел Чи Вэй, поднимая руку. Видимо, жест был интеррасовым. Мы все тут же остановились и замерли. Впереди был поворот, из-за которого доносилось шарканье и невнятное бормотание. «Гоблины!» – прошептал он. «Трое или четверо?» Я проверил разгрузку. Верный Ан-94 с закрепленным на нем штык-ножом, нож на поясе, нож на берце, броник, 4 снаряженных магазина, небольшой рюкзак с припасами, патронами и парой инструментов. Конечно, не то, что нужно было бы в походе в пещеру, но и явно не прогулочный наряд. Настроение было абсолютно спокойным, будто я всю жизнь только и делал, что охотился на сказочных существ, черт его знает где. Кажется, прошедшие 4 дня спалили мне нервы окончательно. Подошел к зеленокожему, встретившись с ним глазами, тот тоже не выказывал какой-либо тревоги или паники. Я кивнул в сторону опасности, он медленно подошел ко мне и совсем по-человечески кивнул, выхватывая блеснувший меч из ножен. Выглянув из-за поворота, я увидел 4 существ, похожих на уродливых карликов с огромными головами и зеленоватой кожей, одетых в тряпки. Они копались в какой-то куче хлама, переговариваясь между собой на отрывистом гортанном языке. У 2 были примитивные копья, у 3 что-то вроде дубины, а 4 был безоружен. Морщинистые и уродливые рожи были не совсем такими, как их показывали в кино, но кто в нашем мире вообще видел живых гоблинов? Я опомнился и не стал больше тратить время на размышления. Автомат грозно рыкнул, дернулся в моих руках, выпуская короткую очередь. На короткое мгновение меня оглушило, и полутемную пещеру осветило. 2 гоблинов упали сразу, не издав ни звука. 3 повернулся и успел визгливо вскрикнуть, прежде чем получил пулю в голову. 4, самый маленький, бросился бежать, но зеленокожий, коротко хикнув, запустил в него мечом. Сталь ударила в убегающего гоблина, воткнувшись ему в верхнюю часть тела. Умер он не сразу. Визг убитого гоблина эхом разнесся по пещерам. Откуда-то издалека донеслись ответные крики и топот множества ног. «Что-то не так», — напряженно сказал подошедший ко мне Чи Вэй. «Сколько их там было?» — спросил я, в темпе отщелкивая магазин и досылая в магазин патроны. «Мы видели не меньше 10». Закончив снаряжаться, я поднял автомат и посветил фонариком, переключившись на дальний свет. «Назад!» – прошептал я, глядя на спешащую к нам вопящую толпу. Первые ряды ослепило, и некоторые споткнулись, их затоптали, но толпа этого будто бы не заметила, продолжив движение. «Назад!» Глава 3. Дважды повторять не надо было. Мой окрик, грохот толпы ног коротышек и последовавшие за этим выстрелы из автомата преодолели все языковые барьеры. У малявки были слишком короткие и медленные ноги, поэтому мне пришлось подхватить ее на руки и мчаться уже с ней, тыча в спину нерасторопного серокожего инопланетянина. Мы неслись по извилистым тоннелям, а визг и вопли преследователей становились все ближе. Девчонка, которую я держал на руках, судорожно цеплялась за мой бронежилет и рыдала. Черт бы побрал эти коридоры, каждый поворот выглядел одинаково. «Сюда!» — выкрикнул Чи Вэй, резко сворачивая влево. «Здесь можно подняться». Мы ворвались в просторный зал, освещенный голубоватым светом, исходящим от особенно крупных факелов на стенах. Вдоль дальней стены зала поднималась каменная лестница, вырубленная прямо в скале. Узкая, крутая, с неровными ступенями, но, что самое важное, всего в 1 человеческий шаг шириной. «Наверх!» — скомандовал я, подталкивая серокожего, который замешкался, разглядывая факелы. «Живо!» Зеленокожий воин что-то прорычал и первым взбежал по лестнице, за ним последовали китайцы. Я поставил девочку на землю и подтолкнул ее. «Беги!» И сделал соответствующий жест рукой. Она поняла и бросилась вверх по ступеням. Серокожий двигался последним, неуклюже поднимая ноги. Я остался внизу, развернувшись к входу и готовясь встретить преследователей. Они появились почти сразу. Десятки маленьких уродливых полуголых темно-зеленых фигур хлынули в зал, визжа и размахивая примитивным оружием. Я выпустил длинную очередь, скосив первый ряд, и тут же перевел автомат в режим одиночных выстрелов. Образовалась свалка из тел на входе в пещеру, поэтому я решил не тратить боеприпасы, которых и так оставалось немного. «Левой, наверх!» — крикнул Чи Вэй с лестницы. Я отступил на первую ступень, продолжая стрелять. Гоблины падали, но на место убитых тут же вставали новые. Их было слишком много. Почувствовав твердую опору под ногами, я начал медленно отступать вверх по лестнице, продолжая отстреливаться. Лестница была идеальной позицией для обороны. Гоблины могли подниматься только по двое или трое в ряд, что значительно уменьшало их численное преимущество. «Мне нужна помощь!» — крикнул я, когда магазин опустел. Зеленокожий спустился на несколько ступеней и встал рядом со мной, готовый отбить первых гоблинов, которые доберутся до нас. Я быстро поменял магазин и снова открыл огонь, но уже экономнее, целясь в тех, кто был ближе всего к лестнице. К нам присоединился Чи Вэй, сжимающий в руках нож, отобранный Лю. Свой пистолет-пулемет он уже отстрелял, убив всего лишь троих гоблинов. «Они умрут», — сказал зеленокожий, указывая на куда более темного цвета гоблинов внизу. Первые из них уже добрались до подножия лестницы и начали карабкаться вверх. Патроны закончились, и очередной магазин полетел на пол тоннеля, но у меня уже не оставалось времени для перезарядки. Началась настоящая мясорубка. Изделие 6-5, закрепленное на дуле моего абакана, встретило морду первого коротышки смертельным поцелуем, вмиг отправив легкое тело вниз по лестнице. Зеленокожий со свирепым ревом шагнул вперед и опустил меч сверху вниз, разрубая первого добравшегося до нас гоблина пополам. Чи Вэй на удивление умело орудовал ножом, нанося короткие, но смертельные удары. Гоблины карабкались вверх по лестнице, перелезая через трупы своих сородичей, но узкий проход существенно ограничивал их натиск. Мы держались. Наверху серокожий пришелец что-то делал со своим оружием, а Лю следил за тем, чтобы нам не зашли со спины. Серокожий поднял свое футуристическое оружие и выстрелил. Раздался оглушительный, низкий и почти что утробный звук. Луч ослепительно-белого света прорезал воздух и ударил в середину толпы гоблинов, поднимавшихся по лестнице. Раздался оглушительный взрыв, и часть лестницы обрушилась, унося с собой десятки тварей. «Назад!» — крикнул я, отступая по тоннелю. Взрыв создал пропасть между нами и основной массой гоблинов, но некоторые из них уже вновь были на лестнице и продолжали подниматься. Зеленокожий воин перерубил шею одному из них, особенно прыткому, перепрыгнувшему разлом, и пнул его ботинком. Переломанное тело гоблина улетело куда-то далеко, в центр пещеры. Вот это силища. Мы достигли нового места. Это была небольшая пещера с несколькими выходами, ведущими дальше вглубь горы. Серокожий стоял у прохода, продолжая шаманить со своим пистолетом. Охрененно мощная штука у него в руках оказалась, тут будто из РПГ пальнули. Я присел и облокотился, пытаясь отдышаться, наблюдая за действиями своих союзников и думая о действиях гоблинов. Создавалось такое впечатление, будто они вовсе не боятся смерти, и единственное, что их заботит, это добраться до нас. К сожалению, когда мы убегали, я успел заметить, что их крошечные мозги додумались до того, чтобы начать стаскивать камни к разлому в лестнице. Такими темпами они вскоре нас догонят. «Идите», — сказал зеленокожий, встав возле узкого прохода и потеснив серокожего. «Я задержу их. Они убьют тебя», — сказал я, вставая. «Смысла нет, пошли с нами». Вместо ответа зеленокожий на секунду отодвинул в сторону тряпку, которой был перемотан его бок. Я поморщился. У него буквально внутренности виднелись. Часть из них выглядела пожеванной, а кусок кости был обломан. Сомневаюсь, что такую рану ему могли нанести гоблины. Также не могу понять, как он вообще на ногах стоит, да и вообще находится в сознании. Я бы без стеснения кричал бы от адской боли на его месте. Увы, аптечка у меня хоть и была, но сомневаюсь, что смогу это вылечить своими силами. Тут нужна команда хирургов, и то не факт, что у них получится его спасти. Я уже жертва, брат оружия. Зеленокожий вернул повязку на место и посмотрел на перепуганную малявку. Спасти молодость. Правильно. Я колебался лишь секунду, потом кивнул зеленокожему воину. Удачи, все же ответил я. Он вновь ударил себя в грудь тремя пальцами и обернулся к проходу, скинув тяжеленный грохнувший щит на пол и схватившись за меч двумя руками. «Пошли!» — скомандовал я, хватая девочку за руку. «Сейчас же!» — мы бросились в следующий тоннель. Позади раздавались крики и шум. Зеленокожий воин вступил в бой, судя по звукам, используя валяющиеся повсюду камни как метательное оружие. Можно было бы посочувствовать гоблинам, если бы не недавняя стычка с ними. Они мне как-то разом стали слишком омерзительны. Дурно пахнущие, вопящие и заливающиеся слюной, с почерневшими пеньками сколотых зубов, окровавленные. Не знаю, сколько конкретно я убил, но в одном уверен точно, снится они мне будут в кошмарах. Тоннель шел вверх, постепенно сужаясь, и вскоре мы почувствовали свежие дуновения слегка прохладного воздуха. «Уже близко», — прошептал Чивей. Серокожий замер, уставившись вверх вдоль тоннеля. Прострекотал что-то на своем наречии, но мы поняли это как предупреждение, ибо он поднял свой РПГ-бластер и направил его вперед. Из темноты впереди донеслось низкое рычание. Оно не было похоже на звуки, издаваемые гоблинами. Это было что-то более крупное, более опасное. «Что там?» — шепотом спросил я у китайца, поднимая автомат. «Не знаю», — так же шепотом ответил Чивей. «Мы видели только гоблинов». Рычание повторилось, теперь ближе. «Приготовьтесь», — сказал я. Включил фонарик и направил луч вперед. На мгновение в свете мелькнули два красных глаза и исчезли. В следующий момент из темноты вылетело огромное существо, нечто похожее на хомяка, но размером с медведя, с чешуйчатой кожей и длинными когтями. Оно бросилось в нашу сторону, раскрыв пасть, полную острых зубов. Я выстрелил три раза, целясь в голову. Два выстрела попали, но зверь только покачнулся и продолжил движение. Его чешуя была слишком толстой даже для моих пуль. «В глаза!» — крикнул Чи Вэй. «Стреляй в глаза!» На этот раз я прицелился как следует и выпустил еще две пули. Одна из них попала в цель. Правый глаз существа взорвался кровавым фонтаном. Оно взревело от боли и отшатнулось, упало и прокатилось мимо меня по наклонному тоннелю. Мне повезло, что я находился по ту сторону чудовища, с которой я отстрелил ему глаз. Я попытался отскочить в сторону, но у меня получилось это недостаточно быстро. Когти задели мой броник, разрывая разгрузку и буквально вырезая плиту из нее. Кожу оцарапало, и теплая кровь тут же хлынула из раны. Боль была острой, но не смертельной. Зверь развернулся для новой атаки. Умное существо повернулось ко мне подстреленным глазом, спасая уцелевший, и начало неторопливо приближаться. В этот момент из-за поворота вылетел еще один такой же монстр, а за ним третий. Все, тут моя жизнь и закончится. Чи Вэй потащил девочку вниз по склону. Лю, шатаясь, последовал за ними. Я прикрывал их отход, расстреливая магазин в отчаянной попытке спастись. Тварь больше не кидалась. Теперь она медленно подходила к нам, и я заметил, что тварь теперь была не одна. Даже не понял, когда к ней успела присоединиться вторая. Раздался громкий и басовитый боевой клич. Я увидел зеленокожего, покрытого кровью, но все еще живого. Он вылетел из соседнего тоннеля и бросился на ближайшего зверя, скинув свой меч ему на загривок. Сила удара была ошеломительной. У него не получилось пробить толстую кожу, которую даже пули не брали, но я отчетливо услышал хруст сминаемых и ломаемых костей зверя. Вяло рыкнувшая тварь свалилась ему под ноги, а две ее товарки тут же кинулись на зеленокожего, но он устоял на ногах. Завязался ближний бой, где удары лап разменивались на удары рук, и сложно было сказать, что из этого было сильнее. Увы, я ничем не мог помочь. Слишком высок шанс подстрелить товарища по несчастью, а в ближнем бою от меня толку мало. Я сам не маленьких габаритов, но тут весовая категория выглядит как 200, если не 300. Сомневаюсь, что на нашей планете вообще найдется хоть кто-то, способный повлиять на исход этого боя вблизи. Ругнувшись на собственную слабость, развернулся и побежал вниз, вслед за китайцами, заворачивая за угол. Ситуация повторилась, за спиной вновь звуки яростного боя, на этот раз приправленные рычанием, ударами меча и закованных в латы рук и чешую, крики зеленокожего. К сожалению, наш спаситель не смог убить всех гоблинов перед тем, как сразиться с хищными монстрами. Из бокового прохода выскочили три полурослика. Они были вооружены примитивными копьями и сразу бросились на Лю. Китаец успел ударить ногой одного из них, отпихнув от себя, но два других вонзили свои копья ему в грудь и живот. «Лю!» — закричал Чи Вэй, стремясь к нему на помощь. Было поздно. Гоблины выдернули копья из тела китайца, и он упал, зажимая раны руками. Кровь хлестнула на пол, и даже в полутьме пещеры было видно, как ее много. Я поставил девочку на землю и направил автомат на гоблинов, но магазин был пуст. Перехватив оружие на манер копья, бросился вперед. Гоблины не ожидали такой атаки. Мой нож вошел в глазницу первого, второго я сбил с ног обратным ударом. Чи-Вэй подоспел на помощь и схватил третьего гоблина за горло, сжимая его до хруста. Когда последний гоблин упал замертво, мы поспешили к Лю. Он был мертв. Чи-Вэй закрыл глаза своему товарищу и что-то прошептал на китайском. Потом поднял голову и посмотрел на меня сверху вниз, ища ответа или спасения. «Нужно идти», — сказал я, протягивая руку китайцу и прислушиваясь. Из глубины пещеры доносились звуки приближающейся погони. Гоблины, пережившие столкновение с зеленокожим, теперь преследовали нас. Мы оказались зажаты между молотом и наковальней. Зеленокожий, судя по звукам, проиграл и стал едой для хищных монстров. Если они пришли с поверхности, то все очень плохо. Туда нам точно нельзя. Внимание привлек инопланетянин с серой кожей, указывая вытянутой рукой туда, откуда выскочила троица. Он хочет попробовать затеряться в узких боковых пещерах. Так и поступили. Сорвал остатки бесполезного и тяжелого бронежилета, мешавшего протиснуться в боковой проход, пропустил перед собой тощего китайца, инопланетянина, девку и застрял, уперевшись в камень. Ругаясь, кое-как извернулся и подозвал китайца. Тот, недолго думая, начал долбить камень ножом, который я ему передал. Благо порода была мягкой, и камень легко крошился. Чуть отойдя, начал помогать ему с другой стороны. Слишком долго и шумно. Первой показалась ушастая морда гоблина. Обрадовавшийся карлик сунулся вслед за мной, протягивая ко мне мелкие ручонки, будто я был для него какой-то блаженной наградой, за что получил пинком прямиком в лыбящуюся рожу и улетел обратно в тоннель. Подняться ему не дали. Массивная туша смела его походя, раздавив черепушку лапой, затем резко ринулась куда-то в сторону. Раздалась очередная порция криков умирающих гоблинов, когда зверь напал на них. Вновь завязалась потасовка, а я заработал с утроенной силой, колотя по камню и пытаясь прикинуть, сколько зверей пошло за нами. Меня даже на какое-то мгновение проняло злорадство, когда я представил, как целая стая будет охотиться на гоблинов. Подумал было выйти, но фонарик высветил притаившуюся у противоположной стены подстреленного мною одноглазого монстра, поджидающего нас. Хорошо хоть, что он был намного крупнее человека и понимал, что не сможет протиснуться сюда. Еще и облизнулся длинным языком, смахнув со скинутого броника кровь. Жуткое зрелище, от которого у меня мурашки по коже пошли. Наконец камень поддался и рухнул вниз, а я вывалился из смертельной ловушки. Не позволяя себе сделать паузы, поторопил своих союзников поневоле, стараясь убраться от этого места как можно дальше. Длинная и узкая натуральная пещера разветвлялась еще несколько раз. Мы старались держаться тех мест, которые были подсвечены факелами. Я попытался было отодрать один из них со стены, но куда там. По ощущениям проще было из самой стены кусок вырвать. «Я не знаю твоего имени», — обратился ко мне Чи-Вэй, когда мы остановились на привал, и я принялся заниматься ранениями. «Алексей», — сказал я, перебинтовывая царапину, оставленную хищником. Рана была не смертельной, но и не такой, от которой можно отмахнуться. Я потерял немало крови. «Ты спасешь их?» — спросил у меня китаец, как-то странно смотря на пришельца и девочку. Ну вот только депрессивного эпизода мне тут не хватало, хотя у самого уже нервы на пределе. «Не знаю», — ответил я честно, заканчивая перевязку. «Почему ты спрашиваешь?» Китаец ничего не ответил, лишь помотал головой и встал, смотря куда-то вдаль пещеры. Наши скитания закончились через час, если верить часам в чудом уцелевшем смерти. Мы вышли к особенно большой пещере. Я с опаской посмотрел на свисающие с потолка многочисленные сталактиты, но меня тут же отвлекла заплакавшая девочка, прикрывшая лицо ладонями. «Что такое?» — спросил я у нее, но она, как и раньше, не понимала моей речи. Зато меня понял китаец, указавший рукой в сторону. Я посмотрел в указанном направлении и тут же пожалел об этом. Глава 4. Между сталагмитами валялась куча людских тел вперемешку с гоблинскими. Исключительно мужчины. Никаких пришельцев среди тел я не увидел. Чуть вдалеке виднелся автобус. По телам можно было смело заявлять, что это были туристы. Преимущественно европеоиды, одеты стереотипно и легко, совсем не по российской погоде. Рубашки-гавайки, шлепанцы на голую ногу и зонтики как бы намекали на это. «Оставайтесь на месте», — сказал я, перехватывая снаряженный последним магазином автомат поудобнее и подходя к месту побоища. Следопытом я не был, но для общей оценки произошедшего им и не нужно быть. Если проследить за сломанными сталагмитами и следами от машины, то можно смело заявлять, что она появилась тут так же, как и я, прямиком из воздуха. Вылетел автотранспорт на полном ходу и проехался прямиком по гоблинской стоянке. Повсюду виднелись следы нехитрого убранства гоблинов, нашлась даже одна уцелевшая лачуга из камней и тряпок, но внутри все гоблины были мертвы, только костер оказался нетронутым. Жизнь меня не готовила к тому, что мне предстоит рыться среди покойников в поисках чего-то полезного, но нашему небольшому отряду нужна была еда, вода и прочие припасы. Не помешало бы сделать хоть какое-то самодельное оружие, вообще отдохнуть и снарядиться. Вернувшись к группе, рассказал китайцу об увиденном и скомандовал следующее действие. Девчушку, все еще трясущуюся от каждого шороха, отвели в автобус. Это было единственным местом, где следов крови было меньше всего. Каким-то чудом у автобуса уцелела плешая часть окон, включая ветровое. Тела людей сложили в низину пещеры, против ветра, и прикрыли их тряпками. Хорошо хоть, что инопланетянин, не понимающий нас, решился помочь с этим делом, увидев, как мы с китайцем пыхтим. Тела гоблинов скинули в стороне, отдельно от людей. Личные пожитки людей собрали. Их было много, но кроме пары более-менее крепких ножей и металлической биты, реально металлической, а не алюминиевой, у водителя ничего интересного не нашлось. Запыхавшись и устав как черт, я наконец залез в автобус и плюхнулся на водительское сиденье. К удивлению, зажигание сработало, и я даже прикидывал, что, если убрать пару сталагмитов, можно будет проехать в один из проходов, но как завел машину, так и заглушил ее. Энда, как же уберешь их? Я слишком устал. Стоило мне только откинуть голову на спинку кресла и прикрыть глаза, как передо мной тут же высветилась надпись «Инициализация». Ожидайте. Долго ждать не пришлось, она сменилась почти мгновенно. Назовите себя. Это, типа, ко мне сейчас обращается? Я открыл глаза, но она никуда не пропала. Осмотрел внутреннее убранство автобуса, переставил ноги, пошумев осколками стекла, глянул на выживших. И почему-то вспомнил одного библейского персонажа. «Называй меня Ной, мля, спасаю выживших», выругался вполголоса, лишь бы чертова надпись пропала с глаз, но куда там. Теперь передо мной проявился круг, превратившийся в вытянутую вверх полосу. Затем из нее в правую сторону отошли треугольники, три штуки, и в каждом углу трех поставленных друг на друга треугольников появилась новая надпись. Персонаж, инвентарь, навыки, карта, контакты, задания, достижения, создание, настройки. Ничего не соображая, я мысленно вдавил кнопку персонажа, точно, как тогда, когда решил зайти в это проклятое место. Персонаж, имя Ной, профессия отсутствует, ранг железный 06, уровень 1, опыт 277-900, основные показатели. Базовые характеристики, вторичные характеристики, социальные. «Что за бред?» – прошептал я, читая текст. «Исчезни». Текст послушался и тут же исчез. «Алексей, я увидел в зеркало заднего вида, что ко мне спешил китаец. Ты тоже это видишь?» «Полагаю, спрашивать, что именно, нет смысла». Устало усмехнулся я, вставая с кресла. Судя по виду Чивая, такой словесный оборот оказался слишком сложным для него. И я исправился. Да, вижу. Он продиктовал мне все свои надписи, идентичные моим за исключением описания персонажа. Затем поинтересовался, смотрел ли я карту. Пришлось смотреть. Стоило только подумать о том, как ее вызвать, как она тут же появилась перед глазами. Напоминала она компьютерную, даже игровую, где тонкой нитью тянулся мой след по пещере. Была она трехмерная и вращалась по мысленному приказу, приближаясь и отдаляясь так же. Что примечательно, были подсвечены и боковые проходы, в которые попросту я заглядывал или проходил всего лишь пару метров. Пещера с автобусом была особенно детальной. Больше всего меня смутила надпись снизу. «Осколок мира Хаар. Пещеры предателей. Осколок мира Хаар», прочитал я вслух название. «Да», закивал китаец, посмотрев задание. «Я сделал, как мне и сказали». Меню опять само всплыло перед глазами, стоило только захотеть и подумать о нем. Задание. Расовые. Цель. Войти в топ-10 рейтинга системы на этапе интеграции. Текущая позиция в рейтинге. 251. Награда. полноценное внедрение в систему на правах остальных малых рас, свобода и защита системой родной планеты от любого внешнего вмешательства на 1000 лет, штраф, полное лишение прав внутри системы, конвертация родной планеты в системную, открытие свободного внешнего доступа для других рас, осталось 19 лет, 364 дня, 20 часов, 35 минут, 40 секунд, системные. Цель – уничтожить локальный источник зла локации логова гоблинов. Награда – вариативно. Разрыв внешней связи Земли с локацией логова гоблинов. Штраф – открытие стабильной связи Земли с локацией логова гоблинов. Осталось 4 дня, 20 часов, 35 минут, 10 секунд. Персональные. Фу, выдохнул я, дочитав весь этот бред и убрав меню прочь с глаз. Что все это значит? Чивей, я знаю не больше тебя, Алексей, растерянно проговорил он. Пока что сам не разобрался, но после открытия заданий карта обновилась. Посмотри, вновь глянул на карту. Все те же трехмерные рукотворные тоннели, перемежающиеся с натуральными пещерами. Разве что теперь где-то глубоко внизу появилась сияющая звезда. Очевидно, что это цель задания. Я попытался прикинуть расстояние, но у меня не получилось сделать это на глаз. 4 дня, значит, персонаж Сиан хочет добавить вас в контакты. Вы согласны? Да нет, я недоумевающе заозирался по сторонам. Встретился глазами с серокожим, впервые на моей памяти переставшим теребить свое смертоносное оружие в руках и смотрящим теперь в нашу сторону. Он что-то прощелкал на своем странном языке, явно призывая к тому, чтобы мы приняли его предложение. Я подтвердил приглашение. Персонаж Сиан приглашает вас вступить в свою группу. Вы согласны? Да нет. Опять выбрал «да», подозревая, что серокожий может что-то знать об всей этой системе и что тут вообще происходит. Новые уведомления высыпали небольшой пачкой. Персонаж Ной присоединился к группе персонажа Сиан. Персонаж Чи Вэй присоединился к группе персонажа Сиан. Персонаж Квиаэр присоединился к группе персонажа Сиан. Персонаж Сиан передал вам статус лидера группы. Заметил, что любые сообщения проявляются в виде рамки, проецируемые с едва заметного треугольника, на периферии зрения. Занял он то место, на котором раньше было бельмо. В глазах сейчас прояснилось, и я снова мог видеть отлично, даже, кажется, лучше, чем до появления сообщений.